Глава 9. Схватка с корпорацией. Предложение, полученное от корпорации, было вполне разумным, и месяц назад я, возможно, принял бы его. Однако сейчас все изменилось. Во-первых, мне было известно, зачем корпорации «Эволют». А во-вторых, два малых разведчика, которые уже вошли в атмосферу Аквады и сейчас заходили на посадку, целью выбрали поселок и общину мутантов. Не знаю, на что они рассчитывали, но противника уже ждали два десятка атмосферных истребителей А-класса и два отделения бойцов, усиленных штурмовыми и оборонительными дроидами. Вряд ли на каждом вражеском корабле будет большой отряд. Не предназначены малые разведчики для перевозки многочисленного десанта. «У вас есть 10 минут, господин Аквамарин, чтобы дать нам ответ. А затем мы будем вынуждены применить силу», — завершил свою речь представитель Нейрогалактикс. «Сами понимаете, насколько ценный прототип вы носите в своем теле. Нам всего лишь нужен биоматериал, который можно получить с помощью специального оборудования. Такое имеется на борту одного из наших крейсеров, и мы готовы рискнуть и передать его к вам на планету, вместе с нашими специалистами. Они возьмут у вас необходимое нам, и мы спокойно расстанемся». «Вы так и не сказали, каков мой интерес во всем этом», — произнес я, откинувшись в командирском кресле. Бросив взгляд вправо, еле сдержал улыбку. На экране, транслирующем слежку за вражескими разведчиками, как раз происходила высадка штурмовых групп. Облаченные в новейшую броню, ранее мной невиданную, со странным оружием и в сопровождении нескольких штурмовых дроидов и летающих дронов. Всего 20 человек и 8 боевых машин. Действовал противник слаженно и почему-то был уверен, что его никто не видит. Что ж, самоуверенность — это хорошо. Только пассивные системы наблюдения, многократно накладывающиеся друг на друга, дали чудесный результат, благодаря которому мы отследили противника и сейчас вели дистанционное видеонаблюдение также в пассивной форме. «Ваш интерес самый весомый в Содружестве. Вы сохраните жизнь, господин Аквамарин. Это бесценный дар, который мы предоставим вам. Соглашайтесь, потому что в противном случае жить вам остается несколько минут. Поверьте, для забора биоматериала нам будет достаточно одной из частей вашего тела, например, головы». «Откуда такая уверенность, что вы сможете захватить меня?» — улыбнулся я. «Я все же одаренный». «Вы им являетесь чуть больше месяца? Поверьте, наши возможности позволяют справиться даже с хорошо развитым одаренным, потратившим на свое обучение не один месяц». «Не люблю, когда меня считают идиотом», — надоело мне улыбаться врагу. «Слушай, корпорант, ты даже не представился, но рассказываешь какие-то сказки. Я же не просто так получил в личное пользование ваш большой разведчик. Мои способности позволяют узнать у человека то, что он никогда не расскажет другим даже под пытками. Так что мне известно все, что вам нужно от эволюта. Более того, я сейчас вас огорчу сильно. Моя нейросеть очень изменилась после того, как у меня появился дар предтеч. Она, скажем так, мутировала». «Мальчишка, ты не понимаешь, во что ввязался». Представитель корпорации нахмурился, но больше не стал проявлять других эмоций. Лишь изменил манеру речи. «Мутировала нейросеть или нет, мы получим ее. И только тебе решать, сколько твоих людей погибнет при этом». «Предполагаю, что немного», — ответил я. «В отличие от вас». «Что ж, я пытался решить дело малой кровью», — произнес корпорант, и в следующий миг монитор видеосвязи прервал трансляцию. «Ну вот и все. Арми, что на поверхности?» — поинтересовался я у Радовича. «Связь заглушили, так что у высадившихся корпов нет возможности получать приказы от командования. Но они, похоже, проинструктированы на такой случай, потому как действуют четко. И еще, командир, у них здесь имеется свой человек. Иначе я не могу объяснить их осведомленности». «Арми, нам нужно усилить защиту наземных центров обороны», — тут же среагировал я. «Возможно, мы что-то упускаем. Слишком все просто. Стоп! Приказываю немедленно атаковать малые корабли противника всеми доступными способами». «Одна минута, командир, и наши истребители смешают малые разведчики с землей», — ответил Арми. «Приказы уже отдал. Энергетические щиты точек обороны на максимуме. Радовичи готовы дополнительно прикрыть векторы атак защитными способностями третьего уровня. А в чем дело?» «Они знают, что мы видели их корабли», — ответил я. «И, похоже, переиграли нас. Не забываю, корпорации — самые передовые технологии. Так отслеживай любые странности. Все, до связи. У меня тут крейсеры корпов начали движение». Флот противника действительно перестал двигаться по инерции и начал разворачиваться в атакующую формацию. Что ж, будем исходить из версии, что корпорации многое известно о наших возможностях. А значит, они не подставятся под удар с поверхности. И что же нам тогда делать? Тем временем становилось ясно, какую тактику выбрал враг. Будут крутить карусель, атакуя нашу станцию парами. Так и корабли под повторный ответный залп не попадут. И атака будет достаточно сильной, чтобы с одного раза снести энергетическую защиту любого корабля и даже станции. Ничего, у нас также есть чем удивить корпов. Например, два родовища, способных использовать защитные способности аж четвертого уровня. Зря, что ли, я на такой случай выделил по два великих кристалла дежурным расчетом как на станции, так и на главную точку наземной обороны. Правда, если мы будем только защищаться, вряд ли сможем победить. Поэтому сейчас противника встретит первый сюрприз. Вряд ли они смогли вызнать количество истребителей, которыми мы располагаем. Все же большинство секретов были скрыты от колонистов. «Первое, второе и третье звено. Ваш выход!» — отдал я приказ. «Вот и посмотрим, насколько слаженно работают наши истребители». «Лада, готова?» — обратился я к подруге. «Да», — ответила девушка. Ей предстояло непростое дело. Во что бы ты ни стал защитить первопроходец от атак противника, так как я в данный момент собирался покинуть корабль. «Как?» «Зеркала пустоты мне в помощь». На четвертом уровне эта способность позволяла перемещаться сразу на 1 километр, требуя при этом всего 100 частиц духа. Да, я принял решение рискнуть, так как иного выхода просто не было. А появившиеся на тактическом экране отметки вражеских истребителей окончательно убедили меня в выборе. Как минимум 40 единиц москитного флота. Очень серьезная сила. «Внимание! 4-е, 5-е и 6-е звено! Прикрываем 1-е, 2-е и 3-е!» Отдал я очередной приказ, а затем обратился к Радовичу. «Арми, на тебе командование!» «Командир, не нужно этого делать!» Тут же возмущенно произнес бывший торговец. «Мы справимся. Да, потери будут, но...» «Они нас размажут, Арми. Так что я возьму на себя 1 крейсер. Тогда шансы выжить повысятся. Ты видел, сколько у них истребителей? Корпы решили действовать наверняка. В общем, будь готов. Скоро я свяжусь с тобой из рубки вражеского корабля». «Не рискуй напрасно, командир!» В голосе Радовича слышалась тревога за меня. «Арми, разберись с врагами на поверхности, а я пока постараюсь уравнять шансы». «Уже? Атмосферная авиация прямо сейчас наносит удар по кораблям противника. И я тебе скажу, командир, ты был прав. После первого же попадания наружу полезли зараженные, как тараканы. Хорошо, что слабо развитые, и у нас почти у всех Радовичей имеется ментальная защита». «Бездна!» – процедила я сквозь зубы. «Нет им прощения за подобное. Всех корпорантов необходимо уничтожить». «Согласен», — отозвался Арми. «Желаю удачи, командир». «Лада, будь внимательней, не отводи взгляда от мониторов. Слушай эскин». Я приблизился к подруге и обнял ее за плечи. Конечно, хотелось прямо сейчас отправить подругу подальше отсюда, но нет. «Хорошо», — ответила девушка, глядя мне прямо в глаза. «И не забывай, что можно в любой момент вернуться в гнездо рода». Мне пришлось отпустить подругу. «Все, я пошел». Герметизация бронескафандра. Зеркала пустоты, шаг вперед, и вот я уже в открытом космосе. Сориентировался в пространстве, вот наши истребители, уже 18 бортов, 2 плотными группами направляются к противнику. К ним навстречу на перехват движутся вражеские москиты. Что ж, сейчас я вам покажу, что это, сражаться с одаренными. Отработал маневровым двигателем, установленным в десантном ранце, и сделал 2-й прыжок. Затем 3-й, 4-й, 5-й. На 4-м прыжке обогнал свои истребители, а после 5-го атаковал построение противника, дважды подряд использовав способность 5-го уровня «Ужас». Здесь, в космосе, самый подходящий вариант, так как вражеские пилоты и их командиры не сразу поймут, что же произошло. Примерно 1,5 десятка истребителей, идущих плотным клином, я накрыл. И следом совершил очередной прыжок сквозь зеркала пустоты, мгновенно очутившись позади вражеского построения. Тут же ударил еще одним ужасом, захватив правый фланг построения истребителей. Все, минус 6000 частиц духа и минус как минимум 2 десятка бортов. Неплохо, особенно если учесть, что часть моих пилотов одаренные, а это значит, что их возможности превышают человеческие. Вновь развернувшись к приближающимся тяжелым кораблям противника, я выбрал для атаки крейсер, 2-й слева, и вновь начал раз за разом прыгать вперед на сближение, чтобы на 5-м прыжке очутиться в непосредственной близости от вражеского борта. Ну вот и все. Где там у подобных моделей корабля рубка управления? Очередное зеркало пустоты, и я очутился посреди помещений, в котором находилось сразу несколько человек. Командир, расположившийся в своем кресле, рядом пилот, а перед ними еще 3 старших офицеров, которые в данный момент полностью с головой ушли в рабочий процесс. Ну, так даже лучше. Жаль только, что я не увижу здесь того корпоранта, что со мной беседовал. Впрочем, иного выхода, кроме как всех их прикончить, у меня нет. Особо длинные допросы вести некогда, поэтому... С этой минуты все подчиняемся мне. Командир корабля, передай коды доступа на крейсер. Произнес спокойным тоном, опережая бортовой скин, который еще не активировал тревожную сирену. Способность 5-го уровня «Взгляд жнеца» сработала четко. Да, слишком мощная для простых людей, неодаренных. Но мне было известно, что Нейрогалактикс разрабатывает различные приборы, способные заглушить воздействие некоторых даров предтеч. Так что я действовал наверняка. И пусть у меня уже потрачено 8500 частиц духа, главное я уже сделал. Коды доступа оказались до безумия просты. Похоже, никто не ожидал, что найдется смертник, который попытается взять на абордаж тяжелый крейсер корпорации, перемещающийся в составе флота. Враг не учел дары предтеч и мое отношение к жизни и смерти. Нет, умирать я не спешил. Просто жизнь давно научила не бояться рисковать. Экипаж состоял из 125 человек, не считая тех пилотов, что на своих истребителях недавно покинули борт. Конечно же, я первым делом приказал явиться к рубке дежурного отделения космодесанта, чтобы подчинить их и обезопасить рубку управления. Как раз 6 человек. Да, минус 2000 частиц духа для взгляда жнеца, но это необходимые траты. Все это время офицеры в рубке продолжали действовать согласно тем инструкциям и приказам, что у них были до моего появления. Единственное исключение – командир приказал истребителям возвращаться на борт. Правда, большая часть пилотов проигнорировала его требования. Они находились в состоянии паники и ужаса. «Поступил вызов с флагмана», – произнес эскин крейсера. «Принять», – тут же отреагировал командир корабля, опередив меня. «Что ж, изобразим из себя истукана. Бронескафандр позволяет. У корпорантов точно такие же. Только забрал шлемы, закрою, чтобы меня не узнали». «Синт, что творят ваши пилоты истребителей?» Раздался в динамиках знакомый голос, полный возмущения. Бросив взгляд на экран видеосвязи, я увидел человека с припухшим лицом, явно не выспавшегося. Ну точно, это тот представитель Нейрогалактикс, с которым я беседовал несколько минут назад. «Они не подчиняются приказам, господин директор», — спокойным голосом ответил командир крейсера. «Я не знаю, в чем причина». «Одаренные», — зло произнес корпорант. «Синт, ты первым вступишь в бой с орбитальной станцией. Отвлечешь на себя, а мы поддержим. Готовность 2 минуты». «Принял. Атака орбитальной станции», — повторил командир, и директор отключился, за все время разговора так и не взглянув на меня. Однако это не значит, что корпорант ничего не заметил. «Слишком уж безэмоционально», — отвечал Синт. «Поэтому нужно действовать. Что там у нас на тактическом экране?» «Приказываю атаковать крейсер, идущий по левому борту», — произнес я, определившись со своими дальнейшими действиями. «Не жалея свой корабль. Требуется нанести максимальный ущерб любыми способами. Можно даже пойти на таран. Повторяю, крейсер слева должен быть уничтожен». «Приказ принял», — ответил командир и тут же обратился к подчиненным. «Маневр, 50 градусов влево. Главное орудие, готовность 15 секунд». «Все, дальше они справятся без меня. Осталось лишь подчинить отделение десанта, которое уже ожидало меня у входа в рубку. И вновь минус 2000 частиц духа, плюс 6 бойцов, которые насмерть встанут на защиту командира корабля и не пропустят никого в рубку управления. Эх, жаль терять такой хороший корабль, но другого выхода я не вижу. Зеркала пустоты». «Не сработало. Как так? Еще раз?» «Опять не сработало. Что происходит?» «Так, герцог Огнев предупреждал, что корабли корпорации имеют слабую защиту от способностей притеч. Но я же пытаюсь использовать далеко не слабую, а 4-го уровня. Неужели возможности Нейрогалактикс по противостоянию дару предтеч настолько выросли? Но ведь я как-то попал сюда». Взвыла сирена. «Вот бездна. Похоже, мое вмешательство в управление кораблем эскин определил как вредоносно и начал противодействовать, каким-то образом обойдя блокировку. Ладно, попробуем по-другому. Синт, что происходит?» Потребовал я ответа от командира крейсера и едва вернулся в рубку. «Дистанционно активирован какой-то неизвестный мне протокол», — ответил командир. «Корабль больше не подчиняется мне». «Бездна!» — выругался я и начал прикидывать, как лучше поступить. Бросив взгляд на тактический экран, нахмурился. Наш крейсер стремительно зажимали с 2 сторон 2 других. «Идиоты! На что они рассчитывают? Хотят взять меня в плен? Я попал в ловушку? Но это же бред! Я могу прямо сейчас использовать мощную атакующую способность. Стоп! А ведь они не знают, насколько сильно мне удалось продвинуться в развитии дара предтеч. Скорее всего, ими была собрана информация со свалки, оценены мои действия, и на их основе корпорация разработала план. Только я за прошедшую декаду сильно изменился. То, что мне было недоступно 10 дней назад, теперь вполне выполнимо. Попытка использовать зеркала пустоты внутри корабля вполне увенчалась успехом, и через секунду я уже очутился возле реакторного отсека. Жаль, конечно, что так вышло. В моих планах было полное уничтожение всего флота. Теперь есть вероятность, что один из кораблей может сбежать. Хотя, можно попробовать кое-что. Тех знаний, что у меня имелось, было достаточно, чтобы подорвать любой реактор. Именно это я и планировал сделать. Правда, не сразу. Следовало выждать некоторое время. Как раз столько, чтобы забрать все частицы духа из великих кристаллов. Итого у меня вновь полное энергоядро. Теперь нужно увеличить до 6-го уровня способность эгиды Аквамарин и до 5-го средний синий удар. Все, пора действовать. Противник уже пристыковался. Эпицентром будущего взрыва являлся реактор, а значит, мне следовало отдалиться на 30 с небольшим метров от точки взрыва. Торопиться не следует, нужно все сделать четко. Итак, начали. Создать зеркала пустоты, ведущие в рубку, затем активировать средний синий удар прямо по реактору, и тут же шаг в черное зеркало. У меня есть секунда до взрыва. Вот она и рубка, эгида Аквамарин, следом восьмигранная призма Аквамарин для подстраховки. Кажется, успел. Бездна. Надеюсь, мои расчеты верны.